Брэн помолчал. — Я сообщу о цели и попрошу, чтобы вам дали максимальный запас времени до рассвета. Скажем, птица вылетит в 4 утра. — Вылетит или приземлится? — переспросил я. — Эти штуки перемещаются быстро, но все-таки не мгновенно. Брэн пожал плечами. — Будем считать, что в 4 часа она сядет в гнездо. Стало быть, к 4 вам нужно не только убраться оттуда вместе со всеми, кого вы намерены спасти, но и покинуть зону взрыва. Если возникнут какие-либо сомнения в том, что тебе это удается, лучше не начинать. Никаких сигналов об отмене операции не предусмотрено. Брэн поморщился. Приятного мало, но ничего не поделаешь. Сигнал могут перехватить и расшифровать. Это недопустимо. Потому как официально никто из вас никоим образом не связан ни с какими правительственными организациями. Просто несколько отчаянных сорвиголов задумали рискованный набег на территорию, принадлежащую чужому государству. Кое-кто никак не может избавиться от воспоминаний о заливе свиней, поэтому на сей раз никакой официальной поддержки правительства не может быть речи. Вне зависимости от того, что случится с вами, вне зависимости от того, найдете вы что-то или нет, точка будет поставлена в 4 утра, ясно? — Ясно, — кивнул я. — Приятного плавания. Мгновение спустя Брент исчез за бортом. Мысль о предстоящей ему прогулке не вызывала у меня особой зависти. Правда, я небольшой любитель поплавать. Говорят, некоторым это доставляет удовольствие. Я шагнул внутрь каюты и замер прямо на пороге. Или как это там называется на судах? «Поосторожнее с этой штукой», — попросил я. Хазлтайн улыбнулся и опустил ствол громоздкого оружия, который сжимал в руках. Это был старый добрый пистолет-пулемет Томпсона, но не с барабаном, а с обоймой. Аманда выглядела шокированной и испуганной. Большинство женщин, да и многие мужчины, именно так реагируют на появление оружия. Хареджа, похоже, напротив, с нетерпением ожидал развязки. «Рождественские подарки», — сказал Хазлтайн. «Я и для тебя один припас, а вдобавок кучу обоим». Я пришел к выводу, что правилами игры это не запрещено. В наши дни старина Томпсон прижился во всем мире не менее успешно, чем жевательная резинка. Самое что ни на есть подходящее оружие для сорвиголов, отправляющихся в рискованную экспедицию, не имеющие ни малейшего отношения к правительству Соединенных Штатов. «Сможешь во что-нибудь попасть из этой штуки?» — поинтересовался я. Хазлтайн пожал плечами. «Грохот от нее страшный», — заявил он. Так что если я и не попаду, то понервничать заставлю. Из чего я сделал вывод, что он умеет обращаться с оружием. Профаны обычно не склонны к излишней скромности. Похоже, с каждым днем мне открывались все новые и новые интересные подробности из жизни миллионеров. Итак, — вновь заговорил я, — друзья мореходы, кто из нас поведет лайнер к месту назначения, вы или я? Курс обозначен здесь, на карте. Скорость 20 узлов, огней не зажигать. По возможности постарайтесь, чтобы наш кубинский экспресс не сошел с рельс. Хэрриет понадобилось некоторое время, чтобы выправить на заданной скорости идущий на буксире катер, после чего наступило томительное ожидание, подгул, вибрации огромных двигателей, уносящих нас в ночь. Я изложил Хэрриет основную навигационную задачу и ушел с мостика. Все равно помочь я им был не в состоянии. Чуть погодя я махнул на все рукой, забрался в роскошную каюту и уснул на большой мягкой кровати, которую язык не поворачивался назвать койкой, хоть и находился она на судне. Проснувшись, я увидел склонившуюся надо мной Аманду. «Хэтти просила передать, что мы приближаемся», — сказала она. «Как вам удается уснуть?» «Чрезвычайно просто», — ответил я. «Нервничаю так сильно, что ничем другим заняться не могу. Сколько времени?» «Начало 3-го». — Я приготовлю вам кофе. — Спасибо, — сказал я, принимая предложенную чашку. — Завидую вашему мужу, миссис Фипс. — Аманда, — поправила она, — верните мне его, Мат. — Обязательно. — Можете считать, что он же дома, Аманда. Дайте-ка я выгляну наружу, простите, на палубу, и отдам последние указания. За дверью каюты на меня тут же обрушился холодный поток воздуха. Поддувало изрядно. Несмотря на то, что двигался я, а не воздух. Я поднялся по изящному трапу с аккуратными прорезиненными ступенями. Движения мои несколько стесняли автомат и запасные обоймы, на таком шикарном судне.